Лиши гавкнул, что вполне могло означать согласие. «Да-да, самый обыкновенный еж! Но такого неприятного зверя мы в своем саду не потерпим. Он колется и лазает в чужие миски. Правильно я говорю, Плеши?» Плеши снова гавкнул. «Пошли, найдем этого противного ежа и выбросим его из сада». Человек открыл калитку и вместе с собакой вошел в сад. А надо сказать, что собаке это строго-настрого запрещалось. Она никак не могла привыкнуть бегать только по дорожкам и всегда носилась по грядкам и клумбам. Но в тот вечер хозяину было все равно, и он приказал: «Ищи, Плеши, ищи его, ты хорошая собака, ищи». Плеши припустился прямо по грядкам и всюду нюхал и искал, и столько растоптал молодых растений, сколько 10 ежей не растопчет и за 10 дней. В конце концов Плеши нашел ежа, который громко чавкал, уплетая полусгнившую грушу. Почуяв собаку, он быстро свернулся в клубок. «Вот видишь, Плеши, — грустно сказал хозяин собаки, — какой это противный еж! Он не только твою миску вылезал, он и мои сладкие груши таскает. Надо нам избавиться от него. Давай вместе придумаем, как!» Но Плеши не знал, что на это ответить. Он только тихо повизгивал и, помня колючие иглы, к ежу больше не подходил. Хозяин тоже боялся трогать ежа. Так они оба, хозяин и собака, стояли и раздумывали, как быть. В конце концов хозяин воскликнул: «Ты знаешь, Плеши, мне пришла в голову замечательная мысль. Давай заморим ежа голодом. Сейчас я пойду в сарай и принесу оттуда старый ящик. Этим ящиком мы накроем ежа. Посидит еж 3 дня и 3 ночи в ящике и умрет с голоду». Плеши тихонько тявкнул в ответ. Хозяин решил, что собака одобрила его затею, и отправился в сарай. Сделав несколько шагов, он заметил, что собака идет за ним. «Нет, ты неправильно делаешь, Плеши. Тебе надо сидеть рядом с ежом и караулить его», — сказал хозяин и ушел. Ну и досталось же ему в темном сарае. Один ящик упал человеку прямо на босую ногу, а второй ящик он занозил себе руку, а третий оцарапался. «Форменный злодей этот еж!» — окончательно рассердившись, закричал человек. «Люди правильно говорят, свиная их порода». С этими словами он взял 4-й ящик и пошел в сад, туда, где росла груша. А там не оказалось ни ежа, ни собаки. И сколько он ни искал, ни свистел, ни подзывал, Плеши не отзывался. «Вот тебе и раз», — сказал хозяин. «Наверное, еж убежал, а Плеши за ним». Но теперь-то Плеши мог бы подать голос. Долго хозяин бродил по саду, но так ничего и не нашел. Ноги у него намокли от росы, и он совсем продрог. Тогда он решил: «Пойду-ка я лягу в постель, укроюсь потеплее и засну, а Плеши разбойника ежа не упустит». Дверь в дом оказалась открытой. Это хозяин забыл закрыть ее. На кухне он услышал какую-то возню и звон разбитой посуды, а когда зажег свет, то так и ахнул. Его любимец Плеши разлил молоко, успел отведать телятины, столкнул со стола банку с бобами и теперь стоял передними лапами в горшке со смальцем, а задними в кастрюле с компотом. К хвосту прилипла бумажка-мухоловка, а вся морда в твороге. «Ах ты, дрянная собака!» — закричал хозяин. «Это тебя еж научил? Ну, погоди! Сейчас я тебе задам». Схватил веник и давай тузить собаку. А Плеши, видя, что хозяин загородил дверь, выпрыгнул в окно и со страшным воем исчез в саду. Хозяин, вздохнув, принялся убирать разгромленную кухню, приговаривая: «Пожалуй, это я сам виноват. Надо же мне было оставить дверь открытой.